выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности. Все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал, как будто сетью, вершину всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границею сада, шел целый лес бурьяна, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвием своим одеревневших толстых стеблей его. Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали, и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как будто его кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос. «Куда? Куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно оступаясь о старые корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным, и, пройдя который, он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив вместо пошлины куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. Верба, разделившимися ветвями, преклонилась Инди почти до самой земли. Небольшой источник сверкал чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую. «Добрая вода», — сказал он, утирая губы, — «тут бы можно отдохнуть». «Нет, лучше побежим вперед. Не равно будет погоня». Эти слова раздались у него над душами. Он оглянулся. Перед ним стоял Явтух. «Чертов Явтух!» — подумал в сердцах про себя философ. «Я бы взял тебя. Да за ноги! И мерзкую рожу твою, и все, что не есть на тебе, побил бы дубовым бревном!» «Напрасно дал ты такой крюк!» — продолжал Явтух. «Гораздо лучше выбрать ту дорогу, по которой шел я, прямо мимо конюшни. Да, притом и сюртука жаль, а сукно хорошее. Почем платил за аршин? Однако ж погуляли довольно. Пора и домой». Философ, почесываясь, побрел за Явтухом. «Теперь проклятая ведьма задаст мне Пфейферу», — подумал он. «Да, впрочем, что я в самом деле? Чего боюсь? Разве я не казак? Ведь читал уже две ночи. Поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит. Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободрив себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить Сулию Сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра. Так что философ, вдруг поднявшись, на ноги закричал: «Музыкантов! Непременно музыкантов!» И, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и двор, не обступивший его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек».